Секрет 20. Ориентируйтесь на власть в своих взаимодействиях с другими. Власть – очень реальная и важная часть организационной и деловой жизни. Ваша способность приобретать и использовать власть в своей карьере необходима для вашего долгосрочного успеха. Позвольте мне объяснить. Власть в ее самом простом смысле означает контроль над людьми и ресурсами. Власть означает, что вы можете влиять на вещи, которые сделаны или не сделаны. Существует две главных формы власти – положительная и отрицательная. Положительная власть состоит в том, что вы используете свою власть, чтобы помочь организации достичь большего количества целей быстрее и более дешево. Отрицательная власть состоит в том, что человек использует свою должность или власть, чтобы за счет организации сделать свою жизнь лучше. Вот три формы власти, которые вы должны развивать. Первая называется экспертная власть. Экспертная власть возникает, когда вы очень-очень хорошо выполняете что-то, что является важным для компании. В результате люди замечают и уважают вас за ценность вклада, который вы можете делать. Вторая форма власти называется полученная власть. Это когда другие вас любят и восхищаются из-за вашей способности быть игроком команды, идти наряду с другими, помогая другим достигать их целей и делать их работу. Полученная власть возникает, когда вы нравитесь людям, и они хотят, чтобы вы были успешным. Это зависит от вашего отношения и вашей личности больше, чем от чего-либо еще. Третий вид власти – должностная власть. Это власть, полномочия и способность вознаграждать и наказывать, которые идут наряду с определенной должностью. Каждая должность или пост означают определенную власть. Хорошей новостью является то, что когда вы добьетесь экспертной и полученной власти, вы получите и должностную власть. Руководство и окружающие будут хотеть, чтобы вы получили должностное влияние, так как вы продемонстрировали, что чем больше влияния вы имеете, тем больших и лучших результатов вы сможете добиться для компании. Это самое лучшее и наиболее важное для вас из всех полномочий, чтобы развивать и строить свою карьеру. И чем больше вы приобретаете и используете вашу власть положительным и конструктивным способом, тем больше власти вы получите. Большинство окружающих вас людей поддержит вас и поможет вам. Руководство предоставит вам больше возможностей. Вас будут больше уважать и ценить другие. И вы точно будете получать больше и продвигаться по службе быстрее.